Глава 29. Маленький обманщик. Большой обманщик. Ценему почтительно ответил. «Не волнуйтесь, старший. Младший перед вами тренируется с молоду. Мои почки сильны, а мой изначальный ян полон как никогда. Мое зрение невероятно хорошее, поэтому я могу видеть во тьме так же хорошо, как днем». Тень на стене колебалась, но не стала продолжать настаивать на своем, продолжив демонстрировать невиданную циркуляцию жизненной ци. Третьей мудрой была мудра огромной мудрости. Ее повторить было намного сложнее. Циркуляция жизненной ци в черной тени также становилась все быстрее и быстрее. И даже несмотря на открытие глаз небес, Цанему не удавалось полностью увидеть путь, по которому течет жизненная ци, отчего у него аж зудело от желания войти в боковой зал. Цанему мгновение колебался, прежде чем все же шагнуть одной ногой в боковой зал, пока его другая нога оставалась снаружи. В результате ему таки удалось едва уловить путь циркуляции жизненной ци. Он изо всех сил пытался запомнить, но тень на стене вскоре перестала показывать мудрую огромной мудрости. Затем Цанему попробовала повторить, и несмотря на то, что у него кое-как получилось, чего-то все же не хватало. Ему не удалось полностью вспомнить путь течения ци мудрой огромной мудрости. «Это четвертая мудра, мудра великой дьявольской свободы, которая также является самой могучей из всех, так как силы трех прошлых едины с ней». Тень на стене словно полностью обессилила, становясь все меньше и меньше, ее голос становился все мягче и тише. «Однако эта мудра намного сложнее, поэтому я боюсь, что ты не сможешь все хорошо рассмотреть. Не волнуйтесь, старший». Цанему искренне улыбнулся. «Младший перед вами тренируется с молоду, мои почки сильны, а мой изначальный ян полон как никогда. Мое зрение невероятно хорошее, и я могу видеть во тьме так же хорошо, как днем, поэтому продолжайте». Тень на стене замолчала, затем, вздохнув, она ответила постоянно слабеющим голосом. «Но я больше не могу продолжать. Зайди внутрь, и ты увидишь, что в четырех углах зала заколочены 4 бронзовых гвоздя. Тебе всего-то и нужно, что вытащить их. Из-за того, что они заколочены в мою спину, я не могу перевести дыхание. Но если ты вытащишь их, я смогу отдышаться и обучить тебя полной мудре». Тень продолжила мягко уговаривать. «Ты не смог полностью освоить третью мудру. Мудрая огромная мудрость чрезвычайно сложна. Сможешь себе подстать. Не узнав мудру полностью, ты не сможешь продемонстрировать ее полную силу. Это еще не все. Самая сильная мудра по-прежнему четвертая. Мудра великой дьявольской свободы. Как только ты вырвешь гвозди... Старший, я думаю, что это мой предел». Цанему огорченно покачал головой, отводя левую ногу обратно. «Слишком сложно, и мне стыдно признаться, но я на самом деле глуповат, поэтому не хочу тратить ваши оставшиеся силы и в итоге разочаровать провалом. Эх». Тень на стене дрогнула, тут же попытавшись искусить парня. «Я могу показать тебе еще раз. Тебе нужно только вытащить гвозди». Цанему стал выглядеть еще виноватей, покачивая головой. «Старший, разве не вы сказали, что у вас хватит сил показать лишь раз? И если ради меня вы покажете еще раз, разве не стану я виновником того, что старший нарушит свое уважаемое слово? Более того, я сожалею, что мне пришлось разочаровать старшего своей глупостью». «Нет, ты очень умный!» Голос из тени стал еще более мягким, как у дружелюбного старца и инструктирующего младшее поколение. «Ты смог освоить мудру могущественные силы бога-дьявола и мудру дьявольской свободы, взглянув лишь раз. Ты даже частично понял мудру огромной мудрости. Не недооценивай свои способности. Они великолепны, и ты определенно сможешь понять мудру огромной мудрости, если взглянешь на нее еще хоть раз. Интеллект, талант, у тебя все есть. Поэтому ты мне нравишься, и поэтому ничего страшного, если нарушу свое слово и покажу тебе во второй раз». Вдруг голос резко затих, прежде чем стать ледяным и величественным. «Ты обманул меня из-за моих техник?» Цанему изобразил шок на лице. «Старший, почему вы так говорите? Ты обманул меня из-за моих техник!» Тень на стене освирепела, начав постоянно увеличиваться, в итоге вновь поглотив с собой весь боковой зал и затем озлобленно закричав. «Как ты посмел обмануть меня, маленький ублюдок! Я с добрыми намерениями учил тебя, а ты в благодарность солгал мне!» Стоя снаружи зала, Цанему слушал гневные крики дьявольской тени и под конец покачал головой. «Старший, а ты шутник? Разве не ты попытался обмануть меня первым, когда просил освободить?» Дверь бокового зала широко распахнулась. Окна словно глаза, а дверь словно рот. Это выглядело зловеще и в то же время пугающе, когда он вальяжным тоном проговорил. «Ты знал? Мы оба изначально были представителями разных рас, но старший так очевидно солгал, сказав, что у нас одна и та же раса. Затем ты попытался заманить меня внутрь, используя мудру огромной мудрости. Не мог четко показать? А как же, конечно. На самом деле, я думаю, ты преследовал две конкретные цели». Санему натянул на лицо фирменную искреннюю улыбку одноногого. «Первое. Заманить меня внутрь зала и заставить подойти как можно ближе к стене, чтобы схватить и, контролируя, заставить вытащить бронзовые гвозди по углам зала. Или второе. Сыграть на моем желании заполучить мудру огромной мудрости, чтобы я по своей воле вырвал те гвозди. Но если бы я вырвал их, первым способом или вторым, неважно, и освободил, то ты бы съел меня точно так же, как ту глупую косулю. Однако...» Выражение лица Циньму стало еще более искренним и невинным. «Я не глупая косуля, поэтому подыграл твои лжи и выудил у тебя 2,5 мудрые». Весь зал начал безостановочно дрожать, после чего со стороны двери прогремел сотрясающий землю вой. «Сокен-сан, я убью тебя! Как только я освобожусь, я буду пытать тебя, пока ты сам не взмолишься смерти!» Невинный пастушок из деревни Цаньлао повернулся, чтобы уйти, и, скривив губы, пробормотал. «Одноногий дедушка с самого моего рождения столько раз проворачивал со мной подобные трюки. Мое детство... Даже конфеты, которые покупала мне бабуля, были им бесчисленное количество раз обманом вытянуты. И ты думал меня так просто обмануть? Я убью твоего одноногого дедушка!» Ярость тени ничуть не уменьшилась. Цанему повернулся и совершенно серьезно предупредил. «Даже не пытайся. Он будет обманывать тебя, пока не потеряешь даже свои теневые трусы». Тень на стене внезапно успокоилась, став настолько тихой, что это даже казалось неестественно странным, но чуть погодя она прошептала мягким голосом. «Ты только что сказал, что мы не из одной и той же расы. Ты слишком наивен, маленькое отродье. Как это ты и я не из одной расы? Мой юный маленький новорожденный дьяволёнок». Саньму все похолодело, когда он подумал о голосе бога с 9 небес, что появился при разрушении первой стены. Затем он подумал о том, как использовал голос дьявола, чтобы противостоять голосу бога, а когда связал все это со сказанным тенью, натолкнулся на некоторые неприятные выводы. Он тут же покачал головой, пытаясь отогнать беспорядочные мысли в своей голове, прежде чем продолжить уходить. «Ты такой же, как я! Такой же! Такой же!» Позади него тень на стене чудаковато гоготала. Санему нахмурился, когда вышел из дворца подавления Рока. Демоническая обезьяна тут же подошла к нему, при этом бросив косой взгляд в сторону бокового зала. Когда она увидела, что тень уменьшилась, забиваясь в угол зала, она серьезно проговорила. «Видел? Призрак!» Санему кивнул головой, испытывая сложные чувства. «Великие руины слишком опасны. Если такие честные люди, как мы, не научимся хитрить, то будем тут же обмануты, и от нас не останется даже кусочка». Демоническая обезьяна взглянула на него со странно перекошенным ртом. «Доверчивый! Призрак!» Лицо Циньму слегка покраснело, и он тут же запротестовал. «Эй, я не обманщик. Это все вина моего тяжелого детства. Я был просто вынужден стать сообразительным. Однако я боюсь за тебя. Кто знает, когда этот дворец полностью обрушится, поэтому тебе не стоит здесь оставаться надолго. Если он рухнет, этот старый дьявол определённо изольёт свой гнев на тебе». Дьявольская обезьяна покачала головой и молча посмотрела на диких животных вокруг. В великих руинах осталось не так много мест, где можно было спрятаться. Их либо захватили люди, либо другие странные звери. Если обезьяна попытается увести отсюда всех этих зверей, то она опасалась, что не сможет найти новое место для безопасного проживания, и они все обязательно умрут от нашествия темноты. Цаньмо тоже не мог придумать чего-то дельного, поскольку деревня Цаньлао была слишком маленькой и попросту не могла вместить так много животных. «Пойдем, кроха!» Демоническая обезьяна шла куда-то вперед, а Цаньмо следовал за ней. В итоге она привела его к основанию утеса с отпечатком лапы на отвесной стене и посмотрела предвкушающим взглядом. Отпечаток был оставлен демонической обезьяной, ее лапа была чрезвычайно огромной, поэтому отпечаток лапы на утесе вышел довольно глубоким. Он говорил о начале территории этой обезьяны. Как только другие странные звери видели его, то сразу же понимали, чья это была территория, и шли в обход. Если другие странные звери хотели захватить это место, то они входили внутрь и бросали вызов. И если бы демоническая обезьяна потерпела поражение в битве, то ее отпечаток бы уничтожили, заменяя новым. «Ты! Отметь!» С ожиданием проговорила демоническая обезьяна. Цаньму был озадачен, не понимая смысла сказанного. Обезьяна схватила его за руку и приложила ее рядом со своим отпечатком лапы, сказав: «Отметь!» Цаньму наконец понял, что она от него хотела, и был тронут. С тяжелым ударом по скале рядом с отпечатком лапы обезьяны появился отпечаток его ладони. Демоническая обезьяна удовлетворенно улыбнулась и указала на долину, приглушенно сказав: «Моя! Твоя!» Теплое чувство в сердце Цаньму вылилось в звуки смеха, отчего обезьяна тоже расхохоталась. В этот момент откуда-то сверху раздался голос: «Мастер, внизу есть люди!» Цаньму сразу же поднял голову и увидел, как по воздуху летит бумажная лодка длиной около 20 метров. На лодке было много свободного места, так как внутри стояло всего несколько мужчин и женщин, облаченных в зеленые одежды. После этого он увидел нечто еще более странное. Несколько бумажных журавлей, хлопая крыльями, кружили вокруг другой бумажной лодки. На бумажных журавлях стояло несколько странных мужчин и женщин, и у каждого из них на спине был закреплен длинный меч. На второй лодке находился только один человек и некоторое количество товаров, которых Цаньму не мог ясно разглядеть. Бумажная лодка остановилась посреди воздуха, после чего сидевший там старец сказал: «Цяньсю, спроси дорогу!» «Понял!» — уважительно ответил молодой мужчина на бумажном журавле, затем посмотрел вниз и спросил: «Юноша, знаешь ли ты дорогу к деревне Цаньлао?» Цаньму растерялся, не задумываясь, указав в сторону деревни. Молодой мужчина вел себя галантно и вежливо, поклонившись, чтобы выразить свою благодарность. Затем журавля упал в золотой слиток, после чего тот продолжил кружить вокруг корабля, улетая вдаль. Цаньму с недоумением поднял золотой слиток. «Зачем им идти к моей деревне? Может, они торговцы, проходящие мимо? Однако, если не торговцы, то разве не должны направляться к пограничному дракону?»